Впрочем, другим людям кажется все дело в том, что красавец Локи и сам начал стариться и сидеть, как другие. А стало быть, ни одна женщина, кроме верной Сигюн, скоро не захочет на него смотреть. Как бы то ни было, струсил Локи и обещал, что вызволит Идуин из плена, если только богиня одолжит ему соколиное оперение. Асеньи тотчас его принесли. Надел Локи быстрые крылья и во весь дух понесся на север. Промелькнули фьорды, забитые льдами, прибрежный черный песок, на который шорохом выплескивается волна. Промелькнули горные снежники и поля бурого камня, вытекшего когда-то из-под земли жидким огнем. И вот, наконец, страна великанов и дом исполина Тьяцы. Вот Идуин, грустящая на пороге. Локи сразу увидел, что Идуин была дома одна. Тьяцы с его дочерью Скади уплыли в море на лодке ловить рыбу на ужин. Не стал Локи терять времени даром. Тотчас превратил Идуин в лесной орех, взял его осторожно в когти и помчался домой. Тьяцы же, возвратившись, немедля хватился пленницы. А поскольку этому великану была ведома древняя мудрость, он скоро понял, какой такой сокол мелькнул над его лодкой, когда он из Кади выгружали на берег улов. Поспешно надел Тьяцы свое орлиное оперение. «Это асы, дочь, выкрали у нас Идуин, и ты должна будешь отомстить, если со мной что-то случится». И кинулся в погоню за Локи. Только ветер свистел в огромных крыльях. Долго мчались сокол и орел над морем и над горами, над каменными равнинами и вдоль извилистых ущелий фьордов, в морозной солнечной вышине и в тумане, что поднимался с клокочущих горячих озер. Но вот, наконец, и Асгард. И асы, увидев мчащихся птиц, выбежали за стены с ворохом стружек. Локи без сил свалился им прямо под ноги, а Браги подхватил лесной орех, выпавший из соколиных когтей, и мгновением позже целовал заплаканную Идуин. Асы тем временем подожгли стружки, и Тьяцы, не в силах остановиться, влетел прямо в огонь. Вспыхнули и сгорели орлиные перья, и Тьяцы вынужден был принять свой истинный облик. Подоспевшие асы схватились с ним, и Тор поразил его насмерть. А Идуин побежала к своим яблоням, и те, сказывают, при виде хозяйки немедленно расцвели, а к концу лета принесли урожай, да такой, какого не помнили самые старые асы. Отведали боги яблок, и возвратились к ним силы, вернулась молодость и могущество, а у асень пропали морщины и седина, и все стало как прежде. И Локи успел позабыть о Скади, дочери великана. Локи привык делать первое, что ему приходило на ум, и редко размышлял о последствиях. Да и то, если удавалось его изловить и припереть к стенке, заставить держать ответ. Скади. Между тем Скади, дочь великана Тьяцы, умела не только пасти коров, стричь непослушных овец и кроить нарядные платья. С детства выучилась она бегать на лыжах на зависть любому юному великану. Даже хримтурсы не могли с нею равняться, а ведь они сами были детьми зимы и мороза. Скади привыкла стремительно мчаться с самой высокой горы, с самого крутого откоса, весело огибая деревья и валуны, и не расплескав на ладони чашу с водой, только лыжи свистели, да снежная пыль велась за плечами, как серебряный плащ. А еще умела Скади сражаться, и так ловко со временем стала владеть отцовским мечом, что Тьяцы однажды подарил ей шлем, щит и кольчугу, сказав: «Из тебя получилась бы валькирия». И надо ли говорить, что, ко всему прочему, Скади была красавица, каких мало. Долго, до самой зимы, ждала она отца, умчавшегося в погоню за Локи. И, наконец, поняла, что срок ожидания минул, настало время для мести. Тщательно осмотрела Скади кольчугу, наточила и смазала меч, взяла в руки копье, надела за спину щит. Заперла дверь отцовского дома, встала на лыжи и пустилась в путь по горам, заваленным снегом.